Мерно пощелкивал лаг. Также мерно тарахтели три двигателя, два главных на среднем и вспомогательный. В ограждении рубки неслась ходовая вахта. Лодка шла к Хаммерфесту. Командир ночью сообщил Жукову, что из Нарвика в Петсама вышел Кон-38 в составе госпитального судна «Берлин» 15286 БРТ, эскадренных миноносцев «Фридрих Эккольд» и «Карл Гальстер», тральщиков М-30, М-22, М-18 и транспорта «Мюнхен» 12826 БРТ с зимним обмундированием для 20-й армии. Он пройдет мимо Нордкина 27 сентября 1941 года в 18 часов. В бухте Гамвик, по сведениям командира, минных постановок не производилось. Атаковать от берега, топить всех. Три лодки К-21, К-2 и Д-3 в позиционном положении шли к Гамвику. Командовал отрядом капитан третьего ранга Жуков. Он расставил лодки в полуторах милях друг от друга, установил звукопроводную связь. Ночи уже были довольно длинными, правда, погода не радовала. Штормило, время от времени прорывались снежные заряды, а когда стихал ветер, то поднимался густой туман. Локаторов на лодках не было, поэтому изредка они давали сигналы ревуном. В общем, ситуация напоминала походы викингов «Один». И время от времени постреливали зажженной стрелой вперед. Впереди шла 21-я. Владимир не спал уже третьи сутки. Поднявшись на мостик, Коля Моисенко произнес магические слова. «Через 22 минуты 30 секунд стоп!» Жуков передал эти слова лодкам, следовавшим за ним. В томительном ожидании прошла 21 минута. Жуков перевел телеграф на самый малый и сообщил про это по УКВ на остальные лодки. «Самый малый», — подтвердил Василий Уткин. «Наконец-то», — сказал второй Виктор Котельников. Тут же выскочил на связь Иван Колышкин, пытаясь в чем-то упрекнуть Жукова. Тот передал 1-1-1. Соблюдать радиомолчание в эфире стало тихо. «Земля!» — послышался голос Ерохина. — 6 кабельтовых по носу! — звякнул телеграф на самый малый назад. — Боцман, изготовиться к якорной стоянке на перископной! Алексеев с краснофлотцами побежал на бак. Через 2 минуты он поднял руку. — Готово! — К погружению! Перископная! Лодка ушла с поверхности, затем отдала якорь. Где-то вдалеке те же маневры выполнили еще две лодки. Связались по звукопроводке, уточнили местоположение. Якорная стоянка была в 2 милях от устья реки Михамнельве. Осталось около 8 часов до прохода Кон-38. Жуков напомнил о приливах и пошел в каюту. Сон был тревожный. Несколько раз снился командир, но он говорил о крупных кораблях немцев, а Владимир не мог переключиться от исполнения этой задачи. Все-таки впервые командует соединением. В 2 часа вылез на связь Колышкин и запросил. «Почему стоим? Нам же Хаммерфест и Вальтенфьорд». «Отдыхаем, Иван Александрович. Переход был тяжелый». «Ну, есть такое дело. 3 раза опреснитель отказывал. Штормит». В таких условиях лезть в Вальтенфьорд себе дороже. Отдохнем, исправим выявленные неисправности и начнем. Ну-ну. Опять тишина. Владимир даже задремал. Вновь Колышкин. Акустик доложил, что слышит шум конвоя. 6 быстроходных и 2 транспорта. Есть вероятность, что 7 быстроходных. 1 транспорт точно. Тишину соблюдайте, пожалуйста. Слышим мы, слышим. «Вижу конвой!» — через 3 часа сказал Уткин. «Впереди транспорт десятка, потом 6 шнельботов или меньше, затем громадина 1020, вокруг бегают 2 СКМа». «Это наша цель, товарищи командиры. Котельников, на тебе транспорт, Уткин, берешь эсминцев, а я работаю по лайнеру. Друг друга подстраховываем, Рассчитать треугольники для всех, поперед батьки не лезть. Сначала каждый свою цель обрабатывает. «Снимаю с якоря», — ответил Котельников. «Рано стоять на месте». Прошло еще 2 часа. Конвой двигался в сторону лодок в засаде. Курса и скорости не менял, зигзагом не шел. «Мишень!» «К-2, Д-3, с якоря сниматься, уходить в атаку на свои цели. С перископом осторожнее. Начали!» «Д-3, снимаюсь». «К-2, снимаюсь». «К-21, я Д-3, закусил якорь. Сняться с якоря без всплытия не могу». «Оставайтесь на месте. Выхожу на вашу позицию. Успеваю». Жуков прибавил оборотов и увалился вправо, перехватывая передний транспорт. Взяли ЭДЦ, ввели координаты в ТАСС, все в порядке, успевают. «Виктор, на связи. Будь готов всплыть и показать корпус и надстройку. Если подорвешь якорь, погружайся и иди к ордеру. Заканчивать работу. Если нет, то трави до жвака галса, рви и погружайся с той же задачей. Ни один уйти не должен». «Понял, Володя, жду команду». «Мать ее, всех подставил». «Да все нормально, успеваем. Первый, второй, тофс. Работаем по автомату». «Первый, пошла. Второй, пошла». «Эсминцы ворочают на нас. Д-3, всплывай. К-2, лови их, я к последнему». Эсминцы заметили Д-3 и рванули на нее. Уткин произвел 2 залпа по 2 торпеды. Взрыв под головным транспортом. Жуков попал. 2 взрыва под последним эсминцем. Первый вышел из сектора. Первый эсминец понял, что его обманули, ворочат влево, рвется к ордеру. «Третий, четвертый, тофс! Готовый! Третий, пошла! Четвертый! Торпеда не вышла! Четвертый, тофс! Вручную! Готов! Пли! Торпеда пошла!» Взрыв! Эсминец получил свою торпеду. Потерял ход, но не тонет. Иван Александрович кричит: «Он мой! Атакую!» Тяжелый взрыв ударил по всем. Сработало усиленно 53-38У с неконтактным взрывателем. Лайнер переломился пополам, нос ушел под воду. Через 30 секунд второй взрыв под кормой лайнера, разваливший корму как розочку. Еще один взрыв у борта эсминца. К-2 вылетело на поверхность и работает всеми орудиями по тральцам. «Лихач!» — подумал Жуков, но подал команду. «Всплыть ее! Артиллерийская атака!» Д-3 тоже выскочила на поверхность, и у ее бакового орудия зашевелились люди. 102-миллиметровка рявкнула. «Перелет!» Жуков оторвался от перископа и выскочил на мостик. Заливались пулеметы, лаяли бофорсы, звонко били 2 орудия главного калибра. Наверху шел настоящий артиллерийский бой. 2 тральщика горели, 1 усиленно маневрировал между столбами взрывов. Жуков перенес огонь на маневрирующий тральщик. Накрытие. Пусть и 40 миллиметрами. Еще, еще. Взрыв сотки. Горит. Д-3, К-2. Выходим из боя. Погружение. К-2, добить транспорт. Вас понял. И над Норвежским морем раздался ревун срочного погружения. Через 10 минут Жуков услышал взрыв. «Попал!» — завопил Уткин. «Задача выполнена. Отходим к Вайдугубе. В подводном, экономическом». 3 лодки 3-узловым ходом пошли к рыбачьему.